Тут опять строгий черевик прервал нашего рассказчика. Бог знает, что ты говоришь, ком. Как же можно, чтобы чертов пустил кто-нибудь пшено? Ведь у него же есть, слава богу, и когти на лапах, и рожки на голове. Вот то-то и шутка, что на нем была шапка и рукавицы. Кто его распознает? Гулял-гулял, наконец пришлось до того, что пропил все, что имел с собой. Шинкарь долго верил, потом и перестал. Пришлось черту заложить красную свитку свою, чуть ли не в треть цены. Заложил и говорит: смотри, я приду к тебе за свиткой ровно через год. Береги ее. И пропал, как будто в воду. Шинкарь рассмотрел хорошенько свитку, сукно такое, что и в Миргороде не достанешь. А красный цвет горит, как огонь. Так что не нагляделся бы. Показалось скучно дожидаться сроку и содрал с какого-то приезжего пана мало не 5 червонцев. А сроки и позабыл было совсем. Как вот раз под вечерок приходит какой-то человек. Ну, отдавай свитку мою. Какую свитку? У меня нет никакой свитки. Я знать не знаю твоей свитки. Тот, глядь, не ушел. Только к вечеру, когда заперши свою конуру и, пересчитавши по сундукам деньги, начал шинкарь молиться Богу, слышит шорох. Блядь, во всех окнах повыставлялись свиные рыла. Тут в самом деле слышался какой-то ясный звук, весьма похожий на хрюканье свиньи. Все побледнели. Пот выступил на лице рассказчика. «Что?» — произнес в испуге черевик. «Ничего», — отвечал кум, трясясь всем телом. «Ась!» — отозвался один из гостей. «Ты сказал?» «Нет». «Кто же ты хрюкнул?» «Бог знает, чего мы переполошились. Никого нет!» Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шарить по углам. Хиври была ни жива, ни мертва. «Эх вы, бабы! Бабы!» — произнесла она громко. «Вам ли казаковать и быть мужьями? Вам бы веретено в руки, да посадить за гребень. Один кто-нибудь может, прости господи. Под кем-нибудь скамейка заскрипела, а все метнулись, как полоумные». Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться. Кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее. Шинкарь обмер. Свиньи на ногах, длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили его плетеными тройчатками, заставив плясать его повыше вот этого сволока. Он в ноги признался во всем. Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку перекупки. Та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но с тех пор уже никто ничего не стал покупать в ней. Перекупка дивилась, наконец смекнула. Верно, виною всему красная свитка. Не думая, не гадая долго, бросила в огонь. «Не горит бесовская одежда!» Перекупка умудрилась и подсунула в воз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень не обрадовался. Только масло никто и спрашивать не хочет. Эх, недобрые руки подкинули свитку. Схватил секиру и изрубил ее в куски. Глядь, и лезет один кусок к другому, и снова целая свитка. Перекрестившись, схватил секиру в другой раз, куски разбросал по всему месту и уехал. Только с тех пор каждый год, и как раз во время ярмарки, черт свиною личиною ходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки. Теперь, говорят, одного только левого рукава не достает ему.